Красные ждали встречи в открытом поле, лицом к лицу с Деникиным. И случилось так, что добровольческая армия, окрыленная победами, почти у цели, едва не погибла вся без остатка в завязавшемся в скорости десятидневном кровавом сражении с войсками Сорокина. С бонапартовской надменностью Сорокин ответил на запрос Курбана черноморскому ЦИКу. «Агитаторов мне не нужно. Деникинские банды агитируют за меня. Историческая доблесть моих войск опрокинет все преграды контрреволюции». Остановив панику в войсках в первые дни наступления Деникина, Сорокин, казалось, очнулся от пьяного бездействия. Днем и ночью он носился по фронту. В вагоне, на дрезине, верхом. Он устраивал смотры, собственноручно застрелил перед фронтом двух командиров, завялое отношение к текущему моменту, вытягиваясь на стременах, говорил такие слова о врагах народа, так матерился с пеной на искаженных губах, что красноармейцы прерывали его ревом, как буйволы в тучи слепней. Он усилил работу военных трибуналов и особых отделов, объявил смертную казнь за неисправность винтовки и издавал по армии приказы, где говорилось: «Бойцы, трудящиеся всего мира с надеждой смотрят на вас. Они принесут вам свою великодушную благодарность. С открытыми глазами и сильной грудью вы идете навстречу кровавому рассвету истории. Паразиты, ползучие гады, банды Деникина и вся контрреволюционная сволочь должны быть выметены огнем и свинцом. Мир трудящимся! Смерть эксплуататорам! Да здравствует всемирная революция!» Он сам в горячечном возбуждении сочинял эти приказы. Их читали вслух по ротам. Украинские мужики, донские шахтеры, фронтовики Кавказской армии, иногородние и казаки, вся пестрая, оборванная, шумная, ни черта не признающая братва, слушали, как завороженные, эти пышные слова. Начальник штаба Беляков, умный и опытный военный, разрабатывал план наступления. Вернее, предполагался прорыв всей 30-тысячной группы сквозь окружение и уход за реку Кубань. Так, по крайней мере, думал начштаба, не питавший никакой надежды на благоприятную встречу с Деникиным. Прорыв назначался в районе станции Кореновской, между Тихорецкой и Екатеринодаром. Заняв Кореновскую, нетрудно было справиться с отрезанными на юге от главных сил колоннами Дроздовского и Казановича, повернуть на Екатеринодар, а там что черт пошлет, так размышлял начштаба. Положение его было крайне щекотливое. Он всем нутром, во сне и наяву, ненавидел красных, но проклятая судьба связала его с большевиками. Попадись он в руки Деникину, о котором он думал с тревожным и завистливым восхищением. Смерть? Заподозри его Сорокин в недостатке революционного пыла и ненависти к Деникину? Смерть? Единственной надеждой, правда, фантастической, как и все события того времени, было неистовое честолюбие Сорокина. На этом можно было играть, всеми силами выдвигать Сорокина в диктаторы. А там что, черт пошлет? Во всяком случае, к наступлению он готовился деятельно. К станции Тимошевской стягивались запасы огневого снаряжения и фуража, выгружались снаряды, огромные обозы уходили в степь. Армия развертывалась в районе Тимошевской фронтом на юго-восток, тем, чтобы одновременно ударить на Кореновскую и севернее ее на Выселки. На рассвете 15 июля полевые орудия красных открыли ураганный огонь по Кореновской, и через час лава за лавой конные сотни ворвались в поселок и на станцию. Рубили кадетов со свистом, сшибали конями, в плен взяли тех только, кто еще издали бросил винтовку. Пехотные части шли всю ночь, и в Кореновской немедленно начали окапываться не полукольцом, как под белой глиной, а сплошным овальным окружением. Белое солнце вставало во мгле пыли и зноя. Вся степь была в движении. Мчалась конница, ползли полки, грохотали колесами батареи, слышались ругань, удары, выстрелы, конский визг, хриплые крики команды. До самого горизонта тянулись обозы. День был горячий, как печь. Сорокин на полпути бросил штаб и верхом на белом от мыла жеребце вертелся среди войск. От него, как гончие, порскали с приказами дежурные и вестовые. Шапку он потерял во время скачки, черкеску сбросил. На нем была шелковая малиновая рубашка с закатанными выше локтей рукавами, синие кавалерийские штаны туго перепоясаны наборным ремнем. Всюду виднелись его черное от пота и пыли лицо, оскаленные зубы. Он переменил уже третьего коня, осматривал расположение батареи, окопы, где пехотные части по кротовье закапывались в чернозем, выскакивал в степь к секретам, уносился к подъезжавшим и разгружавшимся обозам со снарядами, взмахом нагайки подзывал командиров и, перегибаясь к ним с седла, горячий, страшный, с бешеными глазами, выслушивал рапорты. Он будто дирижер гигантского оркестра, натягивал нити музыки начинающейся битвы. Он бросил у вокзала тяжело дышавшего коня, вбежал в отделение телеграфа, отпихнул ногой валяющийся у порога труп в погонах с рассеченным черепом и, читая бегущую с аппарата ленту, испытал чувство яростного, пьянящего возбуждения. С юга, покинув станцию Динскую, спешно подходили войска Дроздовского и Казановича принимать бои. Дроздовцы были двинуты на телегах. Весь день в облаках горячей пыли мчались по степи сотни подвод. Марковцы генерала Казановича, погруженные вместе с артиллерией в поезда, опередили их и на рассвете 16-го прямо из вагонов бросились в атаку на Кореновскую. Генерал Казанович стоял на срубе колодца у железнодорожной будки и спокойно следил за умелыми движениями офицерских цепей, идущих без выстрела. Тонкое изящное лицо его с полуседыми длинными усами и подстриженной бородой, как носил государь-император, было насмешливо сосредоточенно. Красивые глаза холодно, с женственной страстностью улыбались. Он был настолько уверен в исходе боя, что ни минуты не захотел ждать дивизии Дроздовского. Он соперничал в поисках славы с Дроздовским, болезненно самолюбивым, осторожным и часто во вред делу медлительным. Он любил войну за ее пышный размах, за музыку боя, за огромную славу побед. Огромный солнечный шар выкатился из-за далеких курганов. В нем была июльская ярость. Слепящий свет ударил в глаза большевикам. Застучали пулеметы. Знойную тишину разорвали залпы. Видно было, как из окопов поднимались густые цепи противника. Марковцы бежали вперед. Ни один не кланялся пулям. Навстречу им ползли тысячи фигурок. Казанович поднял к глазам бинокль. Странно. Шрапнелью три очереди по товарищам, приказал он сидевшему у колодца телефонисту. Две батареи, скрытые за насыпью, открыли огонь. Низко над цепями противника рванулись ватные клубки шрапнели. Фигурки заметались, выправились и продолжали наступать. Теперь все поле грохотало от выстрелов. Заревели, наконец, батареи большевиков. Казанович, недоумевая, усмехнулся. Узкая рука его с биноклем задрожала. Марковцы ложились, торопливо окапывались. Лицо его побледнело под загаром. Он соскочил с колодца, присел над телефонным ящиком и вызвал генерала Тимановского. «Цепи ложатся!» — закричал он в трубку. «Чего бы ни стоило, опрокинь левое крыло! Дорога секунда! Сейчас же из-за полотна, скатываясь под откос, побежали марковцы, резервы Тимановского. Пачками, цепь за цепью, решительные и взволнованные, они пропадали в высокой, уже осыпавшейся пшенице. Тимановский, молодой, румяный, всегда смешливый, в сдвинутой папахе, в грязной холщовой рубашке с черными генеральскими погонами, подхватив шашку, побежал за цепями. Происходило непонятное. Большевиков будто подменили. Все моменты, когда они неминуемо должны были дрогнуть, миновали. Теперь вся степь полнилась их наступающими фигурками. Бешено стучали добровольческие пулеметы. Новые волны противника меняли упавших. Там, где кончалось пшеничное поле, бежали со штыками наперевес роты Тимановского. Одна, другая. Казанович вытянулся, как струна, на срубе колодца. В узкое поле бинокля он видел свирепые затылки марковцев. Сколько напряжения! Падают, падают! Он вел биноклем за бегущими. И вдруг увидел разинутые рты, широкие лица, матросские шапочки, голые бронзовые груди. Большевики-матросы. Сейчас же все смешалось, сбилось в клубок. Удар в штыки. Болезненная усмешка застыла на изящно очерченных губах Казановича. Марковцы не выдержали. Остатки первой роты бежали в пшеницу, легли. Вторая рота отхлынула, легла. Тогда он соскочил с колодца и легко побежал по полю. Его увидали. Ему удалось поднять цепи, крича: «Господа! Господа! Стыдно!» Он бросил их в штыки, но огонь был так жесток. Люди падали в таком изобилии, что цепи снова легли. Неужели это был проигранный бой? В 9:00 утра с запада послышались удары пушек Дроздовского. Серой черепахой переваливаясь, появился в степи броневик. Дроздовцы методично и не спеша повели наступление. В третий раз поднялись цепи Казановича. Добровольцы надвигались теперь широким фронтом, полумесяцем. Этого удара не должны были выдержать большевики. Между окопами большевиков появился всадник. Он бешено скакал, размахивая блистающим клинком. Взлетел на курган, осадил коня. На всаднике была пунцовая рубашка с засученными рукавами. Голова закинута. Он кричал и снова махал шашкой. И вот на цепи наступающих дроздовцев вылетели лавы кавалерии. Низенькие злые лошаденки стлались по земле. Выстрелы прекратились. Далеко был слышен свист клинков, вой, топот. Всадник в пунцовой рубашке сорвался с кургана и, бросив поводья, мчался впереди. Поднималась черная пыльная туча, заволакивая поле сражения. Дроздовцы и марковцы не выдержали удара конницы и побежали. Они остановились и окопались, за ручьем терпели. Иван Ильич Телегин, морщась из нобис от боли, бинтовал себе голову марлей из индивидуального пакета. Царапина была пустяковая, кости не затронуты. Но больно, отчаянно. Винтом сворачивало весь череп. Он так ослабел от усилий, что после перевязки долго лежал на спине в пшенице. Странно было слышать мирный, как ни в чем не бывало, треск кузнечиков. Невидимые в трещинах земли кузнечики и большие звезды южной ночи, да несколько усатых колосков, неподвижно висящих между глазами и небом. Вот чем окончилась кровавая возня, вопли и железный грохот битвы. Давеча стонал где-то неподалеку раненый, и он затих. Хорошая вещь. Тишина. Замирала жгучая боль в голове. Казалось, успокоение наступало от этого торжественного величия ночи. Мелькнули было в памяти яркие обрывки дня, всего разметанного в клочья ударами пушек, криками разинутых по звериному ртов, вспышками ненависти, когда бежишь, бежишь, видя только острие штыка и бледное лицо стреляющего в тебя человека. Но воспоминания вонзились в мозг так болезненно, так своротили вдруг череп, что Иван Ильич замычал. Скорее, скорее, о чем-нибудь другом. О чем же другом мог он думать? Либо эти страшные клочья длительного, неохватываемого воображением события — революция, война. Либо далекий, запертый под замок сон о счастье. Даша. Он стал думать о ней. В сущности, он никогда не переставал думать о ней, о ее беспризорности. Одна, неумелая, беспомощная, фантазерка, сердитые глаза, а сердце, как у птицы, тревожное, порывистое. Дитя, дитя.